Глава 17. Усталое сердце империи Гранта. Фауст проснулся рывком. Скинул ноги с кровати и встал на пол, тут же свалившись назад в плен одеял и подушек. В голове бились сотни колоколов, будто он встал у крупнейшей колокольни Уайтхолла. «Все твари Блэкхолла! Что за боль?» — просипел парень с вытаращенными глазами. «Похоже на похмелье!» — раздался голос в голове. «Вот оно какое! Это похмелье!» — прошептал Фауст и стал подниматься медленней. Более плавный подъем не травмировал голову и позволил заметить на столике рядом с кроватью изящную латунную кнопку, вмонтированную в поверхность. Чуть ниже была выгравирована картинка с девушкой в форме горничной, делающей книксон. «Вот же сраные богачи!» — вспыхнул Фауст. «Все им подавай на блюдечке!» Сразу после этих слов он снова почувствовал приступ боли. Дала о себе знать горло, после чего и желудок. Стало тошнить, голова закружилась, хотелось пить. Нет. Фауст нажал кнопку. «Хотя, если богачи постоянно столько пьют, я понимаю необходимость подобной кнопки и даже одобряю». Дверь открылась. В комнату серой мышкой проскользнула девушка. Рыжеволосая, с хрупкой фигуркой, облаченная в черное и белое. По канту формы идет вязь белых, как снежинки кружев. «Чем я вам могу помочь, господин Лоуэлл?» Она лишь на миг стрельнула по юноше взглядом и опустила его, изучая ворс ковра под ногами. «Никакой я не господин», — проворчал Фауст, держась за голову. «Как тебя зовут?» «Елена», — скромно пискнула она. «Елена, пожалуйста, помоги мне», — голосом умирающего начал Фауст. «Что случилось?» Служанка быстро прошла к кровати, осматривая подопечного на предмет смертельных ран или не менее смертельных недугов. «Кожа нормального цвета. Температура в порядке, зрачки реагируют на свет», — шептала она, осматривая Фауста. Ее прохладная ладошка скользнула по лицу, парень поймал ее и приложил ко лбу. «О, да!» — простонал он. «Какое же страшное похмелье!» «Так у вас похмелье!» Ручка тут же была вынута, и лоб Фауста запылал. «Сейчас я принесу вам таблетку и апельсинового сока. Не вставайте какое-то время, потребуется около 10 минут. И не шутите больше так». Она нахмурилась. Большие глаза на аккуратном личике метали молнии. Губы поджаты, казалось, еще немного, и она зарычит. «Хорошо», — согласился Фауст. Через минуту принесли лекарство. Выпив его с большим удовольствием, Фауст прикрыл глаза, ожидая исцеления. За окном раннее утро. Свет пробивается сквозь неплотно закрытые шторы. Снова нажав кнопку, Фауст стал ждать. Он облачился уже без помощи протеза, походил по комнате, но все-таки решил надеть его. Вдруг что случится? Старший Наринсон не выглядел человеком, который прощает подобное. Не прощал и Фауст, внутренне даже желая того, чтобы он выдал себя и напал. «Привет!» Вместо служанки в комнату вошел сам Виктор Грант. «Здравствуй!» Сухо поздоровался Фауст. Мужчина сделал вид, что не заметил тона, и подошел к окну, распахнув шторы. Фауст застонал, морщаясь от яркого света. Голова пришла в порядок, но глаза еще нет. «Прости», — смутился непоколебимый Грант. «Где моя подруга?» — спросил Фауст, не обращая внимания на пытающегося найти себе место Гранта. «В гостевой. Мы не отпустили ее, когда она собиралась поехать домой. Как выяснилось, она остановилась в отеле. Поэтому я принял решение приютить ее у нас. Твоя подруга — моя подруга». «Звучит странно», — поморщился Фауст. «Действительно». Грант снова растерялся, он не знал, как себя вести со своим сыном. «Это не то, что ты подумал». «А что я мог подумать?» — усмехнулся Фауст, еще больше вгоняя родителя в краску. «В общем, не то и все», — нахмурился Грант. «Хорошо», — согласился Фауст и сменил тему. «Я слышал, что раньше семья Грантов занималась изготовлением андроидов. Это так?» Виктор улыбнулся, он вошел в свою стихию. «Да. Долгое время мы были лидирующей компанией по развитию робототехники и ее внедрению. Пока весь мир не сошел с ума», — покачал головой Грант. Фаусту было все равно, что думает об этом Грант. Он хотел получить простой ответ, что-то типа «да», но получил целую ностальгическую тираду. «Значит, у вас должна быть лаборатория, оборудование, цех, какие-то расходники», — перечислил парень. «Да-да, это определенно так», — кивнул Виктор. «Но зачем тебе это все?» «Мне надо починить свой протез. — соврал Фауст, привычно постучав по бедру. «Я провожу тебя». Виктор встал. «Твоя подруга спит, так что у тебя пока есть время. Стоит показать тебе нечто интересное». Виктор встал, приглашая Фауста следовать за собой. Отец и сын вышли из резиденции Грантов, где их уже ждал гудящий движками флайер. Сев в салон, Фауст и Виктор расположились друг напротив друга. Отец вытащил из подлокотника стакан и налил себе выпить. «Будешь?» — спросил он. «Нет». Фауст покачал головой. От вида выпивки его начинало мутить. «Как скажешь. Ты что-то ел?» Одна лишь мысль о еде заставила желудок свернуться, будто разъяренную змею. Флайер опустился вниз довольно резко. Виктор чуть не разлил выпивку. «Корва! Спокойнее, людей везешь!» — проворчал он. «Принято, господин Грант», — ответил дворецкий. Фауст закатил глаза. «Ну, конечно, куда Виктор Грант и без Корвуса?» Летели недолго, просто спустились вниз и покрыли 5 километров левее на запад. Фауст наблюдал за тем, как летающий корабль Гранта опускается на крышу огромного серого здания, отрезанного от города стеной. Флайер сел, Фауст и Виктор вышли наружу. Их уже ждали 2 человека, один носил смокинг, густую шевелюру, а второй обладал гладкой лысиной и был облачен в халат. «Приветствуем вас, господин Грант», — залебезил смокинг, а халат же закатил глаза. «Вы по делу или просто так?» «Конечно же, по делу», — раздраженно проворчал Грант. «Скажи, почему такой человек, как ты, занимает главную должность на моем производстве?» «Я как хороший бухгалтер», — любезно улыбнулся смокинг. «Знаете присказку? Когда крупный бизнесмен выбирал бухгалтера, спрашивал, сколько будет 2 плюс 2. Кандидата было 3, один ответил 4, второй замешался, но ответил так же, а вот третий спросил, а сколько нужно?» «Эх, языкастый ты, Иши!» Настроение Гранта улучшилось. «Ты ведь не просто так меня отвлекал. Ставлю 100 кредитов, что подтирали какие-то косяки». «Поднимаю до 500!» — оживился халат, хоть что-то его порадовало. «Да будет вам, господа!» — всплеснул руками смокинг. «Добро пожаловать, господин! Ами...» «Не неси чепухи, тоже скажешь. Как скажешь, хоть стой, хоть падай!» Халат, прозванный Ами, лишь махнул рукой. Делегация направилась к открытой двери, все вошли внутрь. Фауст затаил дыхание, они оказались прямиком на мостике под самой крышей, где к потолку крепился огромный кабинет с панорамными окнами. От него шла паутина мостиков, по которой сновала охрана и люди в халатах. А вот внизу, внизу творилась магия. Сотни конвейеров, линиями уходящих так далеко, что едва можно было рассмотреть конец. На конвейерах постоянно что-то происходило. 1000 автоматизированных лап управляли сборкой. Они подхватывали детали и соединяли их, красили и протирали. На выходе появлялись готовые элементы, а то и полноценные устройства, быстро подхватываемые другими автоматами и переносимые в следующую зону для теста и погрузки. Во второй же части зала, за закрытой стеной, эти детали производили. «Впечатляет, да?» — спросил Виктор с легкой гордостью. «Да», — честно ответил Фауст. Они прошли по мостику до центра управления. Иши пробежал вперед, ускоряясь, и вошел в кабинет. Следом зашли остальные. Иши как раз что-то запихивал ногой под стол, смотря в сторону, будто это его и не касалось. Грант прошел и наклонился, высматривая, что же спрятал ушлый начальник производства. Распрямившись, он отодвинул стол в сторону, и все увидели кипу бумаг и пластиковых карт. На бумагах находились списки людей и какие-то цифры напротив, вероятнее всего суммы. Какой-то тривиальный подход к документации. Мог бы облачить все в файлы на коме и не светиться так сильно. Хотя, возможно, тут та информация, которая не должна попасть на электронные носители. «Снова?» — спросил Грант. «Он просто сказочный кретин». Ладонь Ами встретилась с лицом. «Не могу поверить, что у нас одна мать». «Кана, уволю трансовую секретаршу. Я говорил все убрать», — с сожалением произнес Иши, натягивая скорбное выражение лица. Виктор пояснил, увидев вопросительный взгляд Фауста. «Тотализатор. Иши промышляет ставками среди персонала производства. Коррупция, взятки. Рыба гниет с головы, что сказать». «Я разочарован», — вздохнул Виктор. «Мне очень жаль», — виновато заметил Иши. «А мне это как жаль!» Вздохнул Виктор и Иши сжался. «Что я не могу найти тебе замену, старый ты прохвост. Узнаю, что кто-то пострадал в результате твоего хобби, лично прибью, понял?» «Да!» — сверкая глазами, сказал Иши. «Каждый раз одно и то же!» — фыркнул Ами. «А теперь к тебе, Ами!» — перенес свое внимание на второго брата Грант. «Покажешь, что у тебя и как. Проведи моему... хорошему другу экскурсию». Фауст красноречиво посмотрел на Виктора. Тот даже подумал, что парень обо всем догадался. Сам Грант не предполагал такого фактора, что у Фауста есть уши, и он умеет анализировать. В его понимании он хоть и был одаренным, но подростком, а подростки многого не замечают. Ами кивнул Фаусту, предлагая следовать за ним. Когда они покинули кабинет и пошли по одному из мостиков над производством, Ами спросил: «И давно ты стал бастардом?» «Так-то этого парня не учили, это точно». «Недавно», — неохотно ответил Фауст. «А почему твой брат занимается ставками, и его за это не уволили? Он же явно мошенник». Фауст хотел куснуть побольнее, но не нашел слов сильнее этих. В его понимании, как в понимании любого, хоть и рано повзрослевшего, но подростка, семья была на первом месте. Но вместо того, чтобы понять, что в дела Фауста лезть не стоит, Амир смеялся. Звонко и громко, заставляя некоторых сотрудников, встречающихся по пути, озираться по сторонам. Видеть смеющегося Ами было сродни снегу в середине летнего солнцестояния. «А ты зубастый малый!» — одобрительно произнес Ами и ответил на вопрос, ничуть не скрывая. «Мой брат любит ставки, любит выигрывать, но весь свой выигрыш он отдает в благотворительный фонд. Помогает больным и старикам, детям и тем, кто потерял жилье. Это традиция. Твой отец смотрит на это сквозь пальцы именно потому, что понимает происходящее. Сейчас они сидят и глушат виски, пока я провожу тебе никому не нужную экскурсию». «Понятно», — Фауст кивнул. «Тогда продолжим». Ами посмотрел на Фауста и кивнул. «Мы находимся на крупнейшем предприятии Виктора Гранта. Думаю, тебе это уже понятно. Крупнейшим в центре столицы, но... А ладно, все равно крупнейшим, потому что, чтобы выкупить этот клочок земли тут, ему потребовалось много продать. Но на данный момент это самое высокодоходное предприятие семьи из двух человек, тебя и твоего отца. Не знаю, зачем он привел тебя сюда. Сейчас не лучшее время. Половина мощности простаивает ровно с того момента, как ушли правительственные контракты. Сейчас всем занимается Наринсон, быстро наращивает обороты, и, похоже, скоро не останется и этого». «Я думал, Грант баснословно богат», — произнес Фауст, «а по факту у него лишь один завод». «Смотря что ты называешь богатством», — не согласился Ами. «У твоего отца...» «Не называй его моим отцом», — попросил Фауст. «Пока не стоит этого делать». И в дальнейшем тоже читалось во взгляде калеки. «Понял». Ами поднял руки и продолжил. «У Виктора много недвижимости, есть еще куча предприятий. Но если говорить об основной золотой жиле, это этот завод». «Ты всем рассказываешь такие истории? О проблемах и состоянии грантов?» «Нет». Ами растянул губы в улыбке, оглядываясь на спутника, и остановился. «Я вообще не провожу экскурсий. Я главный инженер этого места. Здесь все работает благодаря мне. И если Виктор... решил навесить на меня еще и роль няньки, я не буду лгать о блестяшках, а вывалю правду». «Ты за правду?» — усмехнулся Фауст. «Да? Как ты догадался?» Ами снова двинулся вперед, продолжая движение. «В общем, дальше рассказывать?» «Почему правительственные контракты перестали поступать в Grant Incorporated?» «Потому что твой Грант не самый сдержанный человек. После смерти отца он какое-то время успешно руководил компанией, пока все не пошло под откос. В один момент он охладел к детищу отца и перестал интересоваться делами, а затем и вовсе дал в челюсть одному чиновнику из высших. Из Лафайе, кажется, прямо на общественном приеме. Потом и вовсе закрылся в четырех стенах, или сколько там стен в его особняке на самом верху Хайтауна». «Много стен, Ами, много», — задумчиво произнес Фауст. «После этого компания начала загибаться?» «Ну, не прямо после бала, но в течение последних 15 лет. Правительство не могло сразу отказаться от производства микроэлектроники. поэтому ждала, пока другие нарастят мощности. Сегодня эту нишу делят между собой Лафайе, Наринсон и Грант». «Что на этом производстве можно изготавливать?» — поинтересовался Фауст. «Все, что пожелает твоя душа», — Ами задумался. «И все, что может поместиться в рюкзак. Наверное, так точнее всего можно описать размеры. Здесь производится все, начиная от плат для пароварок, заканчивая деталями для синтезатора и имусами. Но основа — это гаджеты и оборонная техника, микроэлектроника». «Ого!» «Ага, это лишь 1/4 всего пространства. 2 цеха из 4 работают. А вот вторая половина пока не используется». «Это подобно смерти для любого крупного предприятия», — согласился Фауст. «Мы проходили подобное на экономике. Я читал, что такие производства делают упор на постоянную 100-процентную загруженность». «Верно! Эти станки стоят миллиарды, а они просто простаивают». Ами смотрел на Фауста все с большим уважением. «А здесь можно починить это?» Фауст задрал штанину, показывая протез. Ами тут же припал на колено, рассматривая конструкцию и чуть ли не снимая с Фауста одежду. «Любопытно, очень любопытно», — протянул он. «Он суставной?» «Да». «Значит, композитная конструкция с двигателями, питающимися...» Он остановился. «Чем?» «А вот это уже не твое дело», — оборвал Ами Фауст. «Мне нужно сделать примерно такие же детали». Фауст вытянул руку, приподнимая футболку. С пояса выстрелил ключ-отмычка, оказавшись в руке калеки. «Вот такие детали я изготовить могу? Понадобится лазерный станок и еще парочка машинок». «Да, конечно», — задумчиво ответил Ами. «А тебе не нужен помощник?» «Нет», — отрезал Фауст. «Боюсь, работы тут немного». «Жаль. Интересная вышла конструкция». «Да, все так считают», — спокойно ответил Фауст. «Мы осмотрели конвейеры. Ами рассказал много интересного. В частности, это касалось сборки разного рода оборудования. В конце оба вышли из первого помещения и оказались в менее оживленном цехе. Здесь местами виднелась пыль, общее состояние выглядело замороженным и давно неиспользуемым. Оборудование было накрыто тентами, погрязшими в пыли». «Вот в этом углу есть почти все, что нужно», — сказал Ами, указывая на короткую конвейерную дорожку с десятком лап механизмов. «Мы здесь делаем детали, вышедшие из строя, в основном зале». «Отлично. Когда я могу приступить к работе?» — с энтузиазмом спросил Фауст. «Да хоть сейчас», — весело ответил Ами. «Я позову кого-то, кто будет помогать управлять цепочкой машин». «Нет, мне не нужен помощник. Я разберусь», — вежливо отказался калека. «Я не уверен, что это возможно», — покачал головой Ами. «Если даже предположить, что ты опытный инженер по эксплуатации, остаются банальные правила безопасности». «Этому молодому человеку позволено все», — вмешался Грант, тихо подошедший вместе с Иши. «Поэтому будьте добры прислушаться к его словам. Если он что-то здесь повредит, это его личные проблемы. Точнее, мои. Под мою ответственность». «Хорошо», — с сомнением произнес Ами. «Когда приступаешь?» «Сейчас мне необходимо съездить по делам в город. Думаю, сегодня вечером я буду здесь». «Отлично!» — кивнул Ами. «А я буду неподалеку. Гулять с огнетушителем». «Как тебе будет угодно», — улыбнулся Фауст. Он повертел ключ-карту в руках, подошел к станку с оборудованием и воткнул ее, застыв. «Регулус, мне нужно управление над этими станками. Справишься?» «Этот вопрос оскорбителен для меня», — отозвался ИИ.